Глава вторая. Как быстро все меняется. Сергей, ошарашенный инсайтом, пулей вылетел из своей квартиры, прихватив на бегу Рыжего. Тот возмущался, что ему не дали попить молока, которого оставалось предостаточно. И Декот согласился немного потерпеть ради общего блага. Вроде усовершенствованный механизм, а в пищу употребляет то же, что и обычные коты. Интересное создание. В воздухе парило, дышалось тяжелее, чем в Лихвине. Большой город загазован и сужен до границ автомагистрали. Раньше все это казалось привычным. Теперь хочется побыстрее сбежать, например, в родительский дом. А на окраине гораздо спокойнее, чем в центре. Сергей сел в кабину, Рыжий устроился рядом. Поехали молча, ни слова не говоря друг другу. У водителей есть привычка заглядывать в окна проезжающих мимо машин. И если кто из них увидит, что он разговаривает с котом, сочтет его умалишенным. А если поймет, что кот еще и сам может говорить, это уже опасно и может вызвать лишние вопросы. Поэтому в тишине, не говоря друг другу ни слова. Татьяна Михайловна вышла встречать на веранду, прослезилась слегка, обняла за шею сына, погладила кота. «С собой привез?» «Да, временно поживет тут». Рыжий терпел, усердно притворялся настоящим котом. «Надо поговорить, мам», — серьезно сказал Сергей. «О многом». «Конечно, идем в дом». И вновь ощущение, что они не одни, что есть кто-то еще, пристально наблюдающий. Сергей тряхнул головой, силясь отделаться от неприятного чувства. Слишком много приходится думать в последнее время. Еще совсем недавно ум его занимали цифры, теперь говорящие коты и разумные космические корабли. Татьяна Михайловна увидела в нем разительную перемену, но пока вопросов задавать не стала. Провела в дом, приняла на руки кота. «Я ему молока обещал», — сказал Сергей. «Есть у вас?» «Конечно». «И у меня вопрос к тебе. Торопишься, Сережа?» Мама остановила. «С отцом хотя бы поздоровайся. Он тоже ждал тебя». Николай Петрович пребывал в гостиной в своем любимом кресле. Сергей посмотрел на отца и заметил, что он выглядит не самым лучшим образом. Годы берут свое. И хотя они не виделись всего несколько дней, эти дни прошли словно десяток лет. «Твоя рыбалка уже закончилась?» Тяжело поднявшись, Николай Петрович протянул сыну руку. «Не совсем. Приехал на пару дней, чтобы взять кое-что, а потом опять махну туда». «Значит, понравилось?» Отец одобрил и тут же вернулся в кресло. Взял ручку и очередной номер сканвордов, занялся привычным ему делом. На Сергея более не обращал внимания, предоставив это право жене. Татьяна Михайловна накрыла на стол и минут через 10 позвала всех ужинать. Но Сергей ел мало, ковырял вилкой по тарелке, был рассеян. Он думал о своем и в этот раз даже не стал вступать в полемику с отцом, как это обычно бывало. Зато, когда ужин закончился и посуда была убрана, подошел к матери и заговорил. «Ты мне очень нужна. Приятно слышать», — улыбнулась она. «Мам, я не о том. То есть ты нужна мне всегда, как любому человеку, мать, будь он ребенок или взрослый, неважно. Но у меня есть важное дело, очень важное, и ты можешь помочь мне разобраться в нем». Раздался первый удар грома. Татьяна Михайловна прикрыла окно, а потом предложила: «Пойдем в детскую». Детская — это вновь воссозданная комната маленького Сергея, где он жил еще в их старом доме, пока не стало тесно. Татьяна Михайловна обставила ее так, как было раньше, и с тех пор ничего там не меняла, не убирала вещи. Игрушки все так же лежали на местах, где он их оставил. Поделки были расставлены по полкам, рисунки расклеены на стенах. Рисунки. Сергей внимательно всматривался в каждый из них. Штрихи неровные, выполненные еще не твердой детской рукой, но вполне распознаваемые. Вот на одном нарисован космос, такой, каким представлял его Сергей. Вот летит комета, похожая на голубую стрелу. Очень похоже на то, что он видел у Алисы Игоревны. А вот модель домашнего животного. Тогда в доме жили коты, и маленький Сережа, видимо, решил создать киборга по их подобию. Хм, кажется, ему это что-то напоминает. Давно он не видел свои рисунки, а между тем они, оказывается, нашли вполне реальное воплощение. Словно Алиса Игоревна взяла за основу его проекты и по ним сделала свои изобретения. Но неужели не нашлось другого специалиста, который бы выполнил чертежи профессионально? Зачем нужны рисунки ребенка? Татьяна Михайловна подвела его к дальнему углу, где над кроватью висела одна из последних работ маленького Сережи. «Это твой любимый», — сказала она. «Ты назвал его Кай. Помнишь, я читала тебе про разумный корабль Гайдо? Так вот, ты решил, что имя должно быть созвучно, и назвал свой корабль Каем». Словно ветер прошел по спине холодок, а за окном по деревьям и травам прошелся волной дождь. Настоящий ливень будет этой ночью, с грозой, и каждая вспышка молнии освещает эту комнату, где собрана воедино бесценная коллекция его работ, привезенная из старого дома. Там, много лет назад, рукой у маленького мальчика творилось настоящее волшебство. Как сложно в это поверить. Особенно теперь, когда от сказки слишком далеко и расстояние не может сократиться. Всему должно быть разумное объяснение, иначе как можно жить в этом мире? Сергей качал головой. Он не верил. Это неправда. Это ему только снится. Но мягкой рукой его плеча коснулась мама и тихо позвала. «Сережа, ты все знала?» — обернувшись, спросил он. Можно было не отвечать, но ему хотелось заглянуть в ее глаза, понять, что же такого она таила столько лет и почему. Конечно, мама знала с самого начала и ему ничего не говорила. «Сережа, моя задача была уберечь тебя. Пока ты рос, я была рядом, старалась помочь тебе, поддержать. Ты ничего тогда не знал, не понимал, каким даром владеешь». «Я и сейчас не понимаю», — сказал он. «Что все это значит? Ты знакома с Селезневой? И с Пискаревым тоже?» «Алиса Игоревна сама меня нашла. Давно, когда ты еще не родился. Мы с мужем очень хотели ребенка, но у нас не получалось». Она грустно вздохнула. «Врачи твердили одно и то же. Знаешь, не все семьи могут иметь детей». Грустно должно быть от этого, но Сергею сейчас хотелось лишь одного — узнать правду о себе и почему он не чувствовал ничего по отношению к другим. Весь мир сконцентрировался вокруг одного главного вопроса. «Кто я?» Татьяна Михайловна открыла один из шкафов, где хранились вещи, подтянулась к верхней полке, нашла там какую-то коробку. В таких раньше хранили новогодние елки с игрушками и мишурой. Было так увлекательно в детстве их разбирать и в канун Нового года ставить в большой гостиной. Но сейчас под искусственными ветками Татьяна Михайловна нашла то, чего раньше там точно не было. Старая пластинка, обернутая бумагу, похожая на ту, что Сергей видел, опять же, у Селезневой. «Помнишь старый проигрыватель у бабушки?» — спросила Татьяна Михайловна. «Я его храню». Кажется, скоро он перестанет удивляться чему-либо. Мама полезла под кровать и вытащила один в один проигрыватель, как у Алисы Игоревны. «Надеюсь, он еще работает», — виновато улыбнулась она. «Не может быть», — прошептал Сергей, — «не может быть столько совпадений сразу. Проигрыватель, пластинки. И если сейчас раздастся тот же хриплый голос, произнося те же слова, он, наверное, сойдет с ума. 1 июня 1966 года начинаем запись диалога SkyVSC, первым беспилотным космическим кораблем, обладающим человеческим интеллектом. «Мама, нет!» — Сергей не верил своим ушам. «Откуда?» — голос продолжал. «Модель SkyVSC разработана известным ученым-астрофизиком Сергеем Королевым». «Да как же так?» — вскричал он. «Немыслимо! Я не родился тогда. Сережа, это твой отец». «Что? Мой отец?» Небо обрушилось на голову вместе с очередным ударом грома. Виски сдавила боль. Наверное, давление подскочило. Такое с ним бывало раньше, но очень редко. Надо сесть, сделать глубокий вдох, затем выдохнуть. Успокоиться, иначе он не сможет принять то, что сейчас происходит. «Сережа, тебе плохо?» «Сейчас станет лучше. Ты мне скажи, тот, кто сидит в своем кресле в гостиной, он кто?» «Твой фактический отец, воспитатель». «А биологически, значит, другой?» Сергей помассировал виски. «Так, а кто мать? Это не ты?» «К сожалению, нет». «Не родная. Оба не родные, и дом его детства тоже не родной. Но ведь он вырос там, и эти люди о нем заботились, любили его. Да и он их тоже любил. Какая разница, кто дал ему жизнь, если познать ее он смог именно с ними?» «Мам», — Сергей потянулся к ней, — «пожалуйста, расскажи мне все от начала и до конца. Как я появился на свет и какую роль сыграла в этом Селезнева? Это ведь ее происки, да? Она способна на все, что угодно. Заморочить голову, запугать до смерти. Выжившая из ума старуха. Теперь он это отчетливо видит. Чего она хотела добиться? Зачем ей было это нужно? Неужели ради собственных корыстных целей? Или это очередной тщательно продуманный ход на пути к чему-то более значимому, о чем он пока даже не догадывается?» «Сережа», — Татьяна Михайловна села рядом, — «я расскажу тебе все, что знаю. Об остальном ты догадаешься сам». Он весь превратился во внимание, готовя слушать новую сказочную историю, только на этот раз воплощенную в реальность. «Наши ученые, среди которых был твой отец, трудились в космической лаборатории. Ему удалось не только создать первый беспилотный корабль, но и запустить его в открытый космос». «Как?» — поразился Сергей. «SkyVSC сказал, что он ни разу не летал. Я говорил с ним». «Это не тот SkyVSC», — пояснила мама. «Тот был создан твоим отцом, Сергеем Королевым. Во время путешествия SkyVSC попал в одно необычное место. Все мы знаем, что Вселенная не до конца изучена, что в ней много белых пятен, их еще называют черными дырами. Так вот он попал в одну из них. Все решили, что SkyVSC не сможет выбраться, что погибнет там, потому как ни один объект, попавший в черную дыру, не может вернуться назад. Однако он выжил и нашел дорогу обратно. Ученые ликовали, предвкушая новое интересное открытие. Ведь SkyVSC должен был собрать информацию обо всем, что увидел в космосе. Этот полет обещал стать самым масштабным в истории человечества». Татьяна Михайловна умолкла, перевела дух. Волнение поднималось в ней, и надо было с ним справиться. Если она решилась на откровение, то надо идти до конца. «Сережа, корабль вернулся другим, совершенно пустым. Ни одного снимка, ни единой записи. Все было стерто, уничтожено в черной дыре, и ничего не сохранилось. Зато Кай подвергся изменениям». Она выдержала паузу. «У него появился разум. Не тот, что изначально был встроен, тот совсем примитивный, на уровне инстинктов и зачатков интеллекта. А этот напоминал человека. Он мог чувствовать так же, испытывать боль, радоваться или грустить. Такого превращения никто не ожидал и предсказать не мог. Тогда за дело взялся твой отец. Он решил изучить Кая. Заперся с ним в лаборатории и несколько месяцев вел наблюдение. Никого к себе не пускал, кроме Селезневой. У них были доверительные отношения. «Вот почему эта женщина с особым трепетом относится к нему», — подумал Сергей. «Она хорошо знала его родного отца. Может быть, даже слишком хорошо. Зато он не знал его совсем, даже не видел ни разу». «Сережа, Кай развивался день ото дня. Твой отец радовался его успехам. Он считал, что за этим кораблем наше будущее. Но правительство рассудило по-другому. Довериться куску металла, по их мнению, было неразумно и небезопасно». «Проект закрыли», — догадался Сергей. «Да, и распустили всех сотрудников. Под страхом смерти они подписали приказ о неразглашении информации». «А КВСС?» «Его уничтожили». «Так». Он встал, заходил по комнате. «Но откуда появился новый Кай?» «Его собрали по твоим рисункам и чертежам. Отец оставил тебе огромное наследие, память, встроенную от прежнего Кая ВСС». «Значит, я в какой-то степени тоже киборг?» Такого поворота Сергей не ожидал. Но он настроился слушать до конца. «Теперь назад пути нет. Придется принимать реальность такой, какая она есть. Эффекты будут после». «Сережа, ты не киборг, ты человек, но у тебя особый дар. В твоем генофонде содержится вся накопленная КМВСС информация, но пока ты не знал об этом, она просто хранилась. Ты доставал ее по частям, сам не сознавая этого. Каждый твой рисунок я показывала Алисе Игоревне. Она просила меня об этом. Делала копии и забирала себе, чтобы потом по ним создавать новые модели. Это были готовые проекты, которыми когда-то занимался твой отец, и которые все до одного пришлось уничтожить. Благодаря твоей стройной памяти их удалось воссоздать. И Сергей Королев предвидел это, потому и наделил тебя такими невероятными возможностями. А Пискарев? Алексей Петрович тоже гениальный человек. Он наблюдал за тобой здесь, пока ты был маленьким, потом позвал в ученики. Ты решил свернуть со своего пути, ушел в другую сферу. Мы не препятствовали, знали, что однажды ты вернешься к тому, что тебе предначертано. И письмо мне написал Пискарев, чтобы я поехал в Лихвин, познакомился с Алисой Игоревной. «Нет, Сережа», — Татьяна Михайловна покачала головой, — «письмо составил твой отец».